Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Вы, наверное, уже слышите до боли знакомую большинству с юности, кому-то с детства мелодию из фильма «Обыкновенное чудо». И это значит, что сегодня по телефону 495-956-1514 мы хотим поговорить об этом фильме. Ну и, конечно же, о пьесе-сказке Евгения Шварца. Мы очень часто оказываемся в какой-то странной ситуации. Я очень хорошо помню, мой старший сын еще маленький, я говорю ему: «Вадик, посмотри, пожалуйста, «Обыкновенное чудо». «А зачем?» – спрашивает он. «Хороший фильм», – отвечаю я. «А про что?» – спрашивает Вадик. «Ну, про любовь», – отвечаю я. «Про любовь надоело», – говорит Вадик. «Зачем мне его смотреть-то? Ну, актеры хорошие. Это ты считаешь, что хорошие актеры». В общем, вот какие-то чувства нашего поколения, родные, естественные, так мучительно трудно выразить словами. Что, собственно, чудесного в этом фильме? И что вообще такое «Обыкновенное чудо»? Чтобы понять, какую вечную мысль нашим детям, внукам и правнукам стоит смотреть этот фильм и читать эту сказку. Вот что я бы хотел спросить наших постоянных радиослушателей по нашему постоянному, опять же, телефону 8-495, это код города Москвы, 956-15-14. Что такое «Обыкновенное чудо»? Впрочем, обо всех остальных, может быть, менее главных вопросах мы поговорим дальше во время эфира. Редкий случай, наверное, среди наших слушателей нет людей, которые не смотрели бы фильм. Конечно, он связан с замечательной памятью о наших великих актерах, которые там на экране по-прежнему живы. Но дело же не только в них. Есть какая-то внутренняя идея, которая делает именно этот фильм родным и близким, сказкой наших душ. И для того, чтобы объяснить детям, что же это за идея, наверное, ее стоит поучиться формулировать словами. Ну, и, конечно же, мелодии тоже всем хорошо знакомы. И первая песня о самом главном, о волшебстве. 495-956-1514, наш телефон. Приходит день, приходит час, приходит миг, приходит срок, и рвется связь. Кипит гранит, пылает лед, и легкий пух сбивает с ног. Что за напасть? И зацветает трын трава, и соловьем поет сова, и даже тоненькую нить не в состоянии разрубить. Стальной клинок, нелепо. виноват совершенно. Приходит срок, и вместе с ним озноб, страх и тайный жар, восторг и власть, и боль, и смех, и день, и свет в один костер, в один пожар. Что за напасть из миража, из ничего, из сумасбродства? С вами не успеваем, как всегда, к датам. 51 год назад скончался замечательный советский писатель, драматург, сценарист Евгений Львович Шварц, жизнью которого связано очень много загадок. Одна из самых главных заключается в том, что его так никогда и не запрещали. Ну, наверное, потому что власть считала его писателем, как бы это сказать, второго ряда или второго сорта, писателем, который пишет детские сказки. В общем, тихо сидит в своем углу. Может быть, это и позволило Шварцу создать удивительные дневники и, конечно же, удивительные пьесы, потому что это он, Шварц, дух которого почувствовал так блестящий Марк Захаров, сделал так, что мы столько лет любим это кино. А вот почему. Здравствуйте, Вера Викторовна. Здравствуйте. Вот мне кажется, да, я собралась была спать тут, но очень заинтересована этим фильмом. Вот самая главная мысль этого фильма вот заключена, для меня это, кстати, и тайна, что там вот эти строки в этой песне уникальной, что даже тоненькую нить не в состоянии разрубить стальной клинок. Вот это так здорово, потому что вот наше развитие сейчас застопорилось. И хорошо, что скоро будет вот смена полюсов, и человечество перейдет на новый уровень. Вот это очень пригодилось бы мне лично. Я бы хотела научиться так. Будем жить под водой. Жабры нет, не под водой, ничего подобного. Спасется 1% населения, но только вот такие, вот которые вот в песне, вот их души заключены. Даже так тоненькую нить не в состоянии разрубить стальной клинок. Что такое тоненькая нить? Вот для меня загадка, я только интуитивно это чувствую. Это вопрос, конечно, к автору слов песни. Кто автор? Вы помните? Какая разница? Ой, нет, очень большая. Главное, это замечательная... Очень большая разница. Автор слов Юлий Ким, автор музыки Геннадий Гладков. И давайте все-таки помнить эти имена, поскольку разница, на мой взгляд, есть. А что же такое серебряная нить? Ну, наверное, это опять вопрос ко всем. Ведь главный вопрос всегда только в следующем. Что же такое обыкновенное чудо? К Как попасть в те, в тот процент 2, Вера Викторовна сказала, не знаю, процент населения, которые спасутся? Это ведь, между прочим, вечный вопрос жизни. Неважно, это произойдет в результате смены полюсов или в результате того, что все мы просто умрем. Но кто же попадет в тот процент, который спасется? Что такое серебряная нить? И что такое обыкновенное чудо? Ну, попробую, нехорошо это с моей стороны, но попробую все равно напомнить как бы тему. Ну, во-первых, все начинается или не начинается. Все пространство и пьесы Шварца, и фильмы Захарова организовано так, как организовано модель веры современной интеллигенции. Вот только задумайтесь, в фильме, собственно, существует волшебник, который, несомненно, главный герой фильма и песню которого мы только что слышали. Главный герой играет его Олег Янковский, который, чтобы развлечь себя и свою жену, Ирина Купченко ее играет, вдумывает сказки. Герои сказок оживают, приходят в дом и начинают жить своей жизнью. Насколько я понимаю, он выдумывает не очень веселые, совсем не очень веселые сказки. Почему я говорю, что это вера интеллигенции? Что-то похожее Бертран Рассел, во всяком случае, имел в виду под термином агностики. Агностик – это человек, который не верит в конкретного Бога, но который подозревает, что сказку его жизни рассказывает какой-то волшебник, живущий в замке, которым очерчена, ну, как бы очерчена его свобода. Это то, во что в сущности верим мы все, абсолютно все, не формулируя своего Бога. Может быть, поэтому интеллигентный волшебник в исполнении Янковского кажется таким родным и знакомым. Это правда символ нашей веры. У нас есть ощущение, что он существует, этот волшебник. Только мы, в отличие от героев Шварца и Захарова, никак не можем найти способа с ним поговорить и как-то договориться. Здравствуйте, Володя. Нет Ростова у нас. Алло. А Вера Петровна? Алло. Да, здравствуйте, Вера Петровна. Добрый вечер. Слушай, я хочу, знаете, сказать, я, конечно, не собираюсь пускаться в философию, я просто считаю, что «Обыкновенное чудо» – это прекрасный фильм, прекрасное у него содержание, а содержание его в том, что если есть настоящая любовь, она побеждает все. Согласен с вами, но только это ведь одна лишь частей содержания. И если останется только она, то будет не так интересно. Поэтому ну, вот... Конечно, можно любые мысли... Я ведь знаете всегда про что, Вера Петровна? А можем ли мы, имеем ли мы право, будучи, ну, скажем, не 15-летнего возраста, да и в 15-летнем возрасте тоже, а имеем ли мы право не пускаться в философию, а говорить просто, ну, хороший фильм? И передадим ли мы что-то от того, что мы будем пускаться в философию, наше богатство души увеличится или уменьшится? Знаете, я только хочу сказать, я, конечно, не молодая женщина, я уже в возрасте. Я видела этот фильм очень давно, он мне очень понравился, фильм хороший, он дает жизненную энергию. И что если есть у человека настоящая любовь, то он победит все. Вот там. Спасибо. Это. Обыкновенное чудо, говорит Вера Петровна, это настоящая любовь. И все-таки во всякой настоящей любви есть некая Ну, странности, я бы сказал. Вообще, без странностей настоящей любви не бывает. Когда в ней все хорошо, гладко и гармонично, она на поверку оказывается какой-то ненастоящей. Первое, что в этой сказке. Вообще, волшебник придумал когда-то, много лет назад, до начала фильма, в этом его пространстве, похожем на сон, что-то вроде сказки наоборот. Он превратил медведя в человека. И вот эта странность любви, которая есть в пьесе и в фильме, это странность любви, которая заключается в том, что от того самого магического поцелуя, который обычно, помните, «Аленький цветочек», «Красавицу и чудовище», превращает чудовище в человека, медведь должен стать снова медведем. И для того, чтобы не доставить боли своей любимой, он вынужден промыслом и волей волшебника бежать от этой своей любви. Конечно же, это должен быть не просто поцелуй, а поцелуй принцессы. И просто продолжаю рассказ сюжета. И вот юноша, который раньше был медведем, возвращается к волшебнику и встречает в его доме прекрасную девушку, которая играет Евгения Симонова и которая ему очень нравится. И волшебник делает так, чтобы король, проезжавший мимо с дочерью и свитой, свернул к усадьбе. И он бежит. И любимая, в отличие от обычных сказок, вынуждена гнаться за ним. Волшебник, несомненно, выступает в роли внутреннего бога сказки. И тут есть много необыкновенного и тайного. Потому что, может быть, вы помните, когда-то в цикле и в книжке, которая вышла уже с тех пор, который называется «Прорыв в гениальность», мы говорили о том, что, возможно, звери ближе к Богу, чем люди, потому что люди могут ошибаться, грешить, поступать неправильно. Это главная особенность разума. А у животных есть инстинкт, который, вне всякого сомнения, и есть что-то вроде воли Божьей. И медведю не нравится жизнь человеческая. Он хочет стать обратно медведем и требует этого от волшебника. Да только вот волшебник почему-то никак этого не хочет, хотя он смог совершить чудо. Мы знаем теперь, что обезьяна Энгельса, которая с помощью своего труда стала человеком, невозможна. Есть две грани непреодолимых в живой природе. Это грань между неживой материей и живой материей. Как ни стараются ученые, они не смогли ее преодолеть. И лишь легенды существуют об этом. И вторая грань между неразумным живым существом и разумным живым существом, человеком, тоже неизвестно, когда и каким образом мы преодолели эту грань. Волшебнику удается сотворить то, что по нашему внутреннему ощущению может сотворить только Бог. Он превращает неразумную материю в разумную. И эта неразумная материя, то есть это разумная материя, посмотрев, как живут вокруг разумные, а эти разумные, они олицетворяются королем, его свитой, первым министром в исполнении Андрея Миронова, король Евгений Леонов. И видя все это, он охотником. И видя все это, он категорически не хочет обратно, то есть не категорически не хочет сюда. Он хочет обратно, потому что медведи честнее. Но боится огорчать принцессу. А волшебник при свидании с медведем лишь подтверждает ему, что заклятие наложено, и что если принцесса тебя поцелует, ты все равно вернешься назад в животное состояние, то есть утратишь разум. И медведь бежит. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте. Слушаем вас. Я, к сожалению, не видела давно, но мне это кажется... к сожалению. Ну, пересмотреть его можно даже в интернете, в любой момент. Но мне кажется, что тоненькая нить — это означает вера, вера в Бога. Правильно. Чья это мысль, не помните? Не знаю. Это я так думаю, чья мысль, не знаю. Удивительная штука в плане философии. Запрещают нам, конечно, радиослушатели философствовать, но без этого ничего не поймешь. Спасибо вам большое, Олесь. Может быть, эта мысль самая главная. Слова «обыкновенное чудо», я даже не буду пытаться произносить их по-немецки, придумал датский философ Сорен Киркегор, который, мысли которого были удивительно близки русской философии, в частности. И, в частности, очень хорошему старшему, правда, но очень хорошему знакомому семьи Шварцев, Льву Шестову, замечательному русскому философу, написавшему большую книгу о Киркегоре. Вера во что-то, что выше волшебника. Вот что такое обыкновенное чудо. Конечно же, это любовь. Но она и еще выше по той простой причине, что это убежденность в том, что на свете есть силы, которые выше заклятий и которые выше волшебника, организовавшего пространство этой сказки. Герой осмеливается переступить волю автора, потому что он верит в справедливость чего-то, что в сказке не называется, но что является главным понятием для Киркегора и для большой части русской религиозной философии. Он верит. Шварц писал сказку для того, чтобы пусть косвенно, пусть странным образом, но в людях, несмотря на пророческого абсолютно короля Леоновского, на абсолютно пророческого охотника, на абсолютно пророческого первого министра, вот несмотря на все это, он все равно хотел оставить людям это чувство веры, чувство того, что есть закон выше веры, выше той сказки волшебника, в которую верим мы и которую он придумал для нас. В конечном итоге на любое почему можно найти ответ. Сударыня, вы верно согласитесь, что погода хороша, как никогда. Но что, сударь, я скажу, я и правда нахожу, что погода не такая, как всегда. Сударыня, скажите, почему же этот вечер удивительный такой? Правосуда может быть, это сложно объяснить, но, наверное, потому что вы со с вами вместе все цветочки расцветают. Я скажу вам, сударь мой, мне бы надо быть домой, но цветочки я обидеть не могу. Говорим о фильме и пьесе «Обыкновенное чудо». И я хочу сказать, что мне так жаль, что никто не чувствует или не говорит об этом. Эту потрясающую грань губ, этот страх, хорошо знакомый мужчинам, сладкий страх и словно преступление меня к тебе влечет. Искусанный в смятении вишневый нежный рот. Или незабываемый Мандельштам. Что же мне, как янычару люб, этот крошечный летуче-красный, этот жалкий полумесяц губ? Вот я поцелую ее, чувствует медведь, и на этом кончится все, все смятения, все опять будет хорошо, понятно, просто. Такая мечта, знакомая каждому человеку. И вместе с тем, это так страшно от этого поцелуя вдруг стать зверем и броситься на ту, которую только что любил. Впрочем, это так незаметно и так постоянно происходит в жизни. Здравствуйте, Татьяна. Алло. Алло. Это Татьяна? Нет, это Елена. И здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Извините, все правильно, вы были первая. Да, спасибо за данную тему. Я не буду говорить, конечно, о касании губ, но я скажу, что... Почему это? О другом, потому что ты женщина, а не мужчина. Так, я бы хотела сказать, что... То есть, стойте. Вы это так не чувствуете, да? То есть, вот для вас это касание губ не так страшно и пленительно, как для нас. Правильно понимаю? Нет, не страшно. У меня режиссеры нет, дружно нет, кивают головами, типа, да, ну вас нафиг, это все рождает, это обычное дело. Да, вот это чувство рождается только в результате любви, желания коснуться губ. Вот. И мне кажется, что здесь автор хотел показать рождение человека из зверя. Рождение человека из зверя в результате любви. Еще один вопрос. Что такое обыкновенное чудо по Шварцу? Ну ведь это же так просто и так понятно. Ну, что труднее всего сделать в мире короля Леонова, первого министра Андрея Миронова и охотника? Ну, такие знакомые персонажи, захватившие эту волшебную страну, ну да более знакомые. Как бы король, который ни в чем не виноват, потому что виноваты его предки бесконечные, которые то топили, то сажали, то стреляли. Ну, представляете, вот как я уж всех афоризмов не привожу, но там так славно все. Он говорит, король, вслушайтесь, фразу в одну. «Моя дочь поступает, как все нормальные люди. У нее неприятности, она палит, в кого попала». Знакомо? Ну, до боли. Как бы просто не прислушивались, потому что не знали, что это станет реальностью. Этот король и этот первый министр, который непрерывно интригует и извлекает выгоду решительно из всего. И этот охотник, коллекционирующий призы и звания ради призов и званий. Не ради чего. Абсолютно ведь пророческий фильм. Стоит только повнимательнее присмотреться. Здравствуйте, Татьяна. Теперь что? Добрый вечер. Добрый вечер. Я, к сожалению, пьесы не видела, только фильм, а они наверняка разнятся. Кстати говоря, первая версия, первая экранизация тоже есть. У Захарова вторая экранизация. Первую в 1964 году снял в качестве режиссера Эраст Гарин. Тоже очень интересный фильм. Рекомендую. Слишком мало. Ну, возможностей теперь посмотреть люди очень много, поэтому я не думаю, что сейчас есть трудности какие-то найти версию Гарина. Ну, у всех разные трудности, у кого женский мелок, у кого и пустоватый, неважно. Я хотела сказать другое. Я хотела сказать, что у меня, например, в свое время до сих пор, я очень хорошо это помню, просмотр первый раз этого фильма, меня, во-первых, потряхло то, что человек, который стремится вернуться назад в бездумье, вдруг, узнав подлинную цену этого возврата, отказывается. Отказывается вернуться в то, к чему он так стремился, потому что цена слишком высока. Это первое. И что второе, оказывается обыкновенным чудом? Это необыкновенно важно второе, для меня. Это то, чем оканчивается фильм, что весь мир, оказывается, он не существует. Существует стена и волшебник. Все уходят, приходят. Да существует, существует, потому что... Нет, да потому существует вот в этом смысл веры, потому что... Знаете, в этом это смысл... В этом смысл веры, потому что... В этом смысл веры, в этом смысл веры по той простой причине, что несмотря на то, что все сгорает, медведь и принцесса по-прежнему идут рука об руку, и в этом сила, и в этом сила, и в этом сила любви, и в этом сила веры, потому что то, что решил волшебник, не произошло. Вот ведь в чем дело. Оно не произошло, уж простите за мою назойливость. Но все-таки я добиваюсь от всех одной фразы. И эта фраза никак не получается, хотя, по-моему, она лежит на поверхности, так проста и естественна. Обыкновенное чудо заключается не в том, что волшебник строит матрицу, которая должна быть разрушена, об этом снято уже огромное количество фильмов. А главная мысль, и это уже, конечно же, мое субъективное, главное обыкновенное чудо заключается в том, что в этом мире, построенном волшебником, с его путаницей, с его болью. Главное чудо заключается в том, что в этом мире, где существуют короли, охотники, первые министры, трудно не полюбить. Трудно остаться человеком. Это фильм о том, что чудом является сохранить человеческое в себе, не превратиться в медведя, первого министра, коваля, волшебника, не отдаться на сказку, пусть очень мудрого, но все-таки волшебника, не стать. Что делает волшебник? Он пытается создать развлечение для скучающей жены. Что важно для человека? Да не превратиться в развлечение, не стать сплошным развлечением, остаться человеком, который знает, что есть что-то выше. Я все время в таких ситуациях, в таких фильмах вспоминаю Набоковское «Приглашение на казнь», потому что в конце «Обыкновенного чуда» происходит то же самое. то же самое, что происходит с главным героем Набокова. Декорации сумасшедшего мира, в котором он жил, рушатся. Вот это вот мы можем с помощью любви. Иногда к мужчине или женщине, иногда к идее, людям, другим людям. Остаться людьми, несмотря на замысел любых волшебников. Добрые они или злые, в данном случае не имеет значения. В фильме Шварца есть сказочный мифологический залог свободы. Это то же самое чувство, мы его когда-то обсуждали, когда обсуждали вывернутую, наоборот, сказку под названием «Шрек». По-моему, мы беседовали о ней. Или мне это уже кажется. Ну вот, и осталось мне только сказать, что в понедельник давайте попробуем поговорить о мрачных вещах. Вот об этой самой фразе. «Моя дочь поступает, как все нормальные люди. У нее неприятности, она палит, куда попала». Давайте поговорим о внезапном насилии. Ну, например, о начальнике УВД, который стрелял народ из пистолета. От чего это возникает? Что с человеком происходит? Что нужно делать нам всем, чему научиться для того, чтобы это не происходило. Спасибо всем большое, спокойной ночи и до встречи 4 сентября. Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло. Начало вернуть невозможно, немыслимо, и даже не думай, забудь.